Глава четвертая. Как и обещал Лэн Даорн, в середине Иорна, когда большинство курсантов разъехались на каникулы, Лэн Нортон дал добро на усложнение наших занятий, и, наконец-то, наряду с обычными спаррингами, в моем обучении появилась магия. Я, естественно, уже размечтался, что вот прям как развернусь, да как пойду налево-направо махать своим электрическим мечом. Однако наставник на первом же занятии взял и посадил меня в лужу. Причем и в прямом, и в переносном смысле слова. Когда мы только-только размялись и вышли в центр специально подготовленной площадки, а вокруг нас впервые за несколько месяцев появилась магическая защита, я честно приготовился атаковать и даже создал свои неизменные молнии. О сути своего дара Лэн Даорн мне так и не рассказал. Держал, так сказать, интригу до последнего. И вот когда я уже приготовился сражаться, он всего-то вытянул руку и создал на ладони маленький, симпатичный и совсем не опасный ручеек. «Это моя магия», — сообщил очевидное он, с легкостью преобразовав ручеек сначала в россыпь водяных шариков, а потом и в крохотный фонтанчик. «Направление дара у меня, в отличие от вас, всего одно. Ступень, правда, пятая, а не первая. Но чтобы уравнять силы, я буду использовать самые простые формы воздействия. Хотите попробовать меня победить, курсант?» Я, конечно же, не отказался, прекрасно зная, что вода против молнии не так эффективна, как тот же огонь или земля. Если последние мои молнии неизменно гасили, то вода, напротив, прекрасно пропускала через себя, делая победу над соперниками совсем уж легкой. Защиты от молнии у воды не было, поэтому я, не успев толком задуматься, зачем же лэн-директор надумал так себя подставить, решил направить разряд в землю. Не сильный, так чтобы просто показать, что умею, но в этот же самый момент текущая с руки наставника водичка благополучно добралась до моих стоп, после чего мгновенно заледенела, и я при первом же движении благополучно грохнулся на задницу, так и не успев ударить. «Внимание, курсант!» — самым невозмутимым тоном сообщил Лэн Даорн. «Внимание к деталям очень много значит во время магического поединка. Увидев неопасный для вас объект, вы упустили из виду самое главное, за что закономерно и поплатились». Я встал и, потерев ушибленный зад, виновато кивнул. Да, подсказка была слишком явной. Я не учел этого, когда хотел сразу же показать наставнику все, чему успел научиться. Несмотря на неудачную первую попытку, Лэн Даорн чуть отступил и снова предложил мне попробовать. Я, конечно, заподозрил подвох, но совершенно не ожидал, что крохотный и почти что смешной ручеек внезапно забурлит и выплеснется мне в рожу настоящим сверкающим водопадом. А затем в мгновение ока заключит в водяной кокон и, как раньше, заледенеет. Я, конечно, попытался оказать сопротивление. Да и мои молнии отреагировали практически сразу. Да только вот беда. Если в жидком состоянии вода прекрасно проводила электричество, то в состоянии льда она становилась нулевым проводником, и все мое преимущество с громким пшиком сдулось. Блин, физику надо было лучше изучать. Совсем забыл, что те же обледеневшие провода не дают разрядов в землю, даже если не кстати упадут. Неудивительно, что мои молнии бесполезно долбили образовавшийся вокруг нас ледяной кокон, с яростью выбивали из него мелкую крошку, и даже когда я увеличил мощность разряда, пользы это не принесло. Напротив, я себе чуть глаз не вышиб, когда в лицо ударила ледяная крошка. Тогда как проклятый щит не только не пострадал, но и, кажется, еще и постепенно наращивал толщину. Поняв, что я и впрямь в ловушке, причем вовсе не в фигуральном смысле, я лихорадочно заметался мыслями в попытках найти решение. У Сирса и двух других наших водников, у Ми и Хорта, к сожалению, магия была еще слабенькой. Они преимущественно водные шары, жгуты и водоворотики составляли, с которыми я справлялся без труда. К чему-то большему ребята были попросту не готовы, да и в учебниках говорилось, что магия льда — это всего лишь ответвление от общей магии воды, которая далеко не всем водникам дается. Так почему же я решил, что у Лэна Даорна ее быть не может? Тем не менее, проблему надо было срочно решать. Пока я думал, толщина льда достигла воистину устрашающей величины. Свободного пространства между мной и им почти не осталось. Молнии стали приносить больше вреда, чем пользы. Кулаками я тоже больше ничего не добился, а вскоре настал и тот неприятный момент, когда лед сомкнулся вокруг меня настолько плотно, что начал душить. И остановился лишь тогда, когда коснулся моих губ, и я ощутил, что еще чуть-чуть, и это действительно станет опасным. Стоило мне только выдохнуть, как вся эта ледяная масса в одно мгновение снова обратилась в воду и, окатив меня холодным водопадом, шумно плеснула на землю. «Поняли свою ошибку, курсант?» Также спокойно осведомился директор, когда я утер лицо и по одной приподнял ноги, чтобы хотя бы из лужи выбраться. Я также молча кивнул. «Хорошо», — сказал он. «А теперь смотрите, как это будет выглядеть в реальности». Я не успел моргнуть, как он, не сделав ни единого движения, прямо с земли бросил вверх холодную воду, и она не то что мгновенно, прям-таки со скоростью света образовала передо мной ледяную статую. Причем не просто статую, у нее даже лицо было. А обледенела она действительно вся, целиком, словно Лену Даорну ничего не стоило это сделать. Примерно представляя, какой для этого нужен уровень владения даром, я только тяжело вздохнул, признав, что разница между нами в плане мастерства и впрямь колоссальная. А если учесть, что он пообещал использовать лишь самые простые, легкие и примитивные формы своей магии, впору было впасть в настоящее уныние. «Попробуйте ее разрушить, курсант», — тем временем велел директор и демонстративно заложил руки за спину. Я на этот раз спешить уже не стал, подошел к делу обстоятельно, подумал, после чего пришел к выводу, что здесь нужно или очень-очень здоровую молнию использовать, или же тупо шарахнуть по статуе мечом, благо его длина вполне позволяла надеяться на успех этого сомнительного предприятия. Но потом я решил, что это слишком очевидное решение, тогда как Лэн Даорн только что показал, что очевидные решения здесь бесполезны. И поэтому подумал еще, посмотрел себе под ноги и, убедившись, что вокруг них, как и в основании статуи, еще осталась обычная вода, от души ударил молнией в землю. Поскольку концентрироваться и дозировать силу удара Лэн Арут меня давно научил, то молния не расползлась по всей площадке, а, войдя в землю, шарахнула точнёхонько в основании статуи. Да-да, вот так, снизу, найдя ее единственное слабое место и без особого труда разнеся ее на куски. «Неплохо», — скупо похвалил меня наставник, без малейшего труда вернув статую на место. «А теперь попробуйте найти менее затратный и гораздо более незаметный путь. Вам это под силу, курсант. Нужно просто немного подумать». И я думал. Честно. Но даже спустя несколько мэнов ничего толкового мне в голову так и не пришло. «Какой стихией вы владеете, курсант?» — осведомился Лэн-директор, когда понял, что проку от меня не будет. «Магией молний», — неохотно ответил я. «Блин, давно мне уже не доводилось так явно лажать. Если решение было, значит, я просто должен был его найти. Но не нашел. Увы. И это было досадно». «Я спросил не про ваше умение, а про стихию», — терпеливо повторил Лэн Даорн, когда я всем видом продемонстрировал, что тупой и полностью это признаю. «Магия воздуха», — еще неохотнее бросил я, а потом перехватил его выразительный взгляд и замер. «Что? А разве так можно было?» «Совсем не обязательно демонстрировать противнику сразу всю свою силу, курсант», — скупо заметил он, когда заметил в моих глазах бешеную работу мыслей. «Порой намного выгоднее использовать более слабые, не слишком удобные в обычной жизни и менее перспективные умения. Да, в магии молний вы действительно успешны, но есть ведь и другие элементы магии воздуха, которыми вы способны овладеть». «Но, Лэн, они ведь совсем слабые», — осторожно возразил я. «Лэн Арут сразу сказал, что ничего путного в этом направлении у меня не получится». «Вы невнимательно меня слушали, курсант. Я говорю не о том, что ваша магия слаба или недостаточно активна, а о том, что о ней не стоит забывать. И что иногда именно вот такие, слабые и с виду не опасные магические проявления могут принести вам победу. Скажите, из чего состоит вода?» «Из водяных частиц», — запнувшись, ответил я, чуть не брякнув про атомы и молекулы. Лэн Даорн наклонил голову. «А воздух там, по-вашему, есть?» «Да, растворенный. В воде обычно достаточно разных газов, чтобы...» И вот тут-то меня наконец осенило. «Точно! Газ — это ведь тоже элемент воздуха!» «Верно, курсант. И вы, как маг воздуха, можете на него воздействовать». «О-о-о-о-о!» Я с новым чувством уставился на неприступную глыбу, внутри которой, как и положено, виднелось множество мелких пузырьков. «Да, я не полноценный маг воздуха. У того же Дарна Леа, парнишки из провинции Хасхо, создавать вихри и воздушные петли получалось гораздо легче, но если не замахиваться на прямое разрушение, то, может, серьезные удары мне и не нужны? А вот если заставить воздушные пузырьки расшириться... «Поздравляю, курсант Гурта!» — позволил себе одобрительный кивок Лендаорн, когда под моим мысленным напором статуя затрещала и в скором времени разлетелась на куски. «Порой наилучшего результата можно достичь меньшими усилиями. Во время поединка с заведомо более опытным и умелым противником, когда вам поневоле придется экономить силы, подобные умения могут вам пригодиться. Больше скажу, благодаря им вы можете сбить противника с толку, заставить его расслабиться и до поры до времени поберечь свои главные козыри, тем самым сохранив преимущество». Я взглянул на него расширенными глазами и кивнул в который уже раз. «Все верно. Бить в лоб, когда есть возможность совершить обманный маневр, глупо, и я только сейчас понял, что раньше нас этому не учили. Почему? Да потому что мы всего лишь ученики младшего класса. Нам бы что попроще освоить? Суметь удержать хотя бы первые свои стихийные элементы и никого при этом не угробить». «У вас другая задача», — подтвердил мою неожиданную догадку Лендаорн. «Вам уже сейчас необходимо учиться рассчитывать силы. На соревнованиях класса G вам будут противостоять представители не только младших, но и старших родов. Причем более старшего возраста. 2 года разницы. Для наследника старшего рода это огромный срок, поверьте. Если вы за это время пройдете всего треть пути до следующей ступени, то ученик из старшего рода успеет одолеть ее целиком. И поскольку по силе вы с ним точно не сможете сравниться, то вам придется добиваться победы хитростью». «Я понял, Лен», — встрепенулся я. «Вы правы. Прямая атака, как у Босха, не поможет мне одолеть ученика из старшего рода. Да и он, скорее всего, будет прогрессировать быстрее и до 2-го уровня доберется раньше меня». «Совершенно верно. А значит, вам придется стать умнее, быстрее, выносливее его. Именно в этом ваше единственное преимущество. И именно его мы с вами будем развивать». После того урока Лендаорн велел мне в качестве домашнего задания вспомнить все, чему нас учили по магии воздуха, и придумать как минимум 3 новых способа разбить ледяную статую без использования моих привычных навыков. Более того, он дал мне на это время. Сказал, что я должен сам найти решение и прийти к правильным выводам. Я на это несколько вечеров угробил. Мы с Эммой перед сном долго листали учебники и подняли на свет Божий абсолютно все умения из магии воздуха, которые даже в теории могли быть мне доступны. Свой уровень я хорошо знал. Лена Рут уже достаточно подробно объяснил, почему мне нет смысла упирать на эту область магического искусства. И я до недавнего времени был согласен, что направление бесперспективное. При очень-очень упорном труде, если я буквально каждый день буду усиленно тренировать свой дар именно по этой дисциплине, то, может быть, 3 года я даже смогу достичь кое-каких успехов. Казалось бы, нафига так мучиться, если по управлению молниями я достиг гораздо лучших результатов меньше, чем 1 год. И тем не менее, все доступные мне формы использования воздуха мы все равно подняли. Когда было время, я каждый из них испробовал на факультативе. Убедился, что ничего серьезного мне это не даст, однако не сдался и принялся искать применение даже таким, с виду слабым и бесполезным умениям, которые мне и даются хуже, и контролировать их сложнее, и энергии на них я трачу гораздо больше, чем на привычные молнии. И вот к чему в итоге пришел. Из всего существующего арсенала в магии воздуха мне лучше всего подошел воздушный бур. Слабое, несложное и легко воспроизводимое явление, которое, по сути, представляло собой сжатый воздух, сформированный в виде самого обычного сверла. Если его как следует раскрутить, а этому у меня учить было не нужно, то статую можно банально пробурить насквозь и таким образом ее разрушить. Понятно, что от одной дырки она не развалится, а большой бур мне по определению недоступен, но если дырок я насверлю много, да еще и сделаю их в самых уязвимых местах, то статуя от малейшего удара развалится. Второй вариант, который мне показался интересным, это левитация. Если бы я был настоящим воздушным магом, то, наверное, действовал бы напрямую и, подняв статую в воздух, просто шарахнул бы ее со всей дури об землю. Однако такой вариант мне не подходил. С моими нынешними способностями максимум, что я мог, это лишь слегка оторвать ледышку от пола. Однако, если подойти к делу с умом и не просто поднять, а всего лишь немного наклонить статую, то ее останется лишь толкнуть, чтобы она благополучно шмякнулась и разлетелась на куски. Лучше, конечно, было использовать для этого порыв ветра или удар воздушного кулака. Но, увы, удары такой силы я был попросту не способен нанести. Разве что окружить статую ветряным коконом и за счет силы трения ее растопить, а то, может, и стереть в крошку. Но это было долго. У меня на это, скорее всего, не хватит терпения. Да и мой контроль над магией воздуха был не настолько хорош, чтобы я мог удерживать его столько времени. В общем, третье решение не находилось довольно долго. Я все перепробовал. Так и сяк крутил варианты, а потом мне в голову пришла мысль скомбинировать несколько способов воздействия. И вот тогда дело, что называется, пошло. «Отлично, курсант», — одобрительно кивнул Лендаорн, когда я совместил несколько воздушных буров с обычными ударами молний. Пока бур проделывал во льду узкий канал, туда периодически били молнии, выбивая более крупные куски. Бур после этого резко проваливался, однако работу не прекращал, так что у меня получился эдакий магический перфоратор. Причем работал он сразу в нескольких местах, благодаря чему статую я раздолбал в два счета. «Вот вы и подошли к одному из важнейших принципов в магии — комбинированию. Вам ведь еще не давали этот материал на занятиях». «Только в общих чертах», — выдохнул я, вытряхивая из волос ледяную крошку. «Для понимания достаточно знать лишь сам принцип. Ну и выучить правила комбинирования стихий, разумеется. Я скину вам соответствующую литературу. А постепенно мы все это попробуем реализовать на практике, чтобы вы понимали, на что способны и против каких противников какие комбинации лучше применять». «Простите, Лен, не удержался от вопроса я. Я, конечно, все понимаю, метод потенциально интересный и во многом действительно может удивить, но есть одна проблема, Лен. Насколько я понимаю, во время соревнований нам никто не будет докладывать об умениях противника». Директор кивнул. «В этом и есть главная сложность. Во время прохождения первого круга вам будет труднее всего. У вас не будет времени подготовиться. Вам придется выбирать тактику ведения боя прямо по ходу поединка. Но и в жизни все точно так же, курсант. Ваш враг не станет просвещать вас насчет количества и качества своих умений. Вы даже уровень его дара знать зачастую не будете. А если когда-нибудь нарветесь на Дайна, то вам тем более это знание не поможет». Я навострил уши. «Дайна? Те самые твари, которые наводняют человеческие земли после открытия каждой магической аномалии? Полагаете, такое может случиться, Лен?» «Разлом может возникнуть где угодно. У магических аномалий нет правил, поэтому сегодня она может проявиться здесь, завтра там, и вы никогда не будете к этому готовы». «Простите, Лен, а нападение дайнов — это страшно?» «Страшно, курсант», — спокойно ответил Лендаорн. «У них нет единой формы, поэтому твари всегда выглядят по-разному. Но если однажды вы их встретите, то ни за что не ошибетесь. Они поглощают магию, и вы это сразу почувствуете. Безусловно, турнир — это совсем не то, что ожидает вас при встрече с Дайном. Однако одна общая черта у этих двух ситуаций все-таки есть. И там у вас не будет времени подготовиться, поэтому решение придется принимать очень быстро. От этого будет зависеть ваша жизнь». Я непонимающе нахмурился. «Как же тогда быть, если информации недостаточно? На что ориентироваться?» «На интуицию», — без тени улыбки ответил Лендаорн. «На опыт, на знание повадок тварей, а в турнире на понимание особенностей магии того или иного рода. По большей части предположить, кто и чем владеет, можно. Маги все-таки учатся, ходят в школу, общаются, участвуют в турнирах. Порой устраивают дуэли, и в целом это открытая информация. Про уровень вам, естественно, никто не расскажет, но если знать, что искать, то собрать информацию вполне реально. Тем более, что списки претендентов составляются заранее. Настоящую опасность для спортсменов представляют скрытые умения противника. Те, о которых вы только догадываетесь. И вот здесь все будет зависеть от того, насколько быстро вы умеете перестраиваться, ну и, разумеется, от способности вас и вашего противника правильно использовать имеющиеся преимущества». «А разве на турнире можно использовать родовые умения?» — снова спросил я, поскольку раньше как-то упустил этот вопрос из виду. «Правила это дозволяют», — кивнул наставник. «Другое дело, что скрытые умения участники обычно и сами не стремятся демонстрировать. Вы спросите, почему? Ответ очень прост. Такое умение однажды может спасти вам жизнь, но лишь в том случае, если о нем никто не узнает. Именно поэтому ученики, у которых есть родовое умение или талант, не станут раскрывать его лишь для того, чтобы продвинуться по турнирной таблице. По этой же причине риск столкнуться с таким умением у вас минимальный. Это немного уравнивает шансы самородков и представителей древних родов. А единственное по-настоящему серьезное ограничение заключается в том, что вам нельзя убивать противника. За смерть на поединке участнику грозит дисквалификация. Однако других последствий уже не будет, поэтому ареста и суда за непредумышленное убийство можете не ждать. И часто, если не секрет, на соревнованиях кто-нибудь погибает, Лен? По-всякому, курсант. В мое время правила были мягче, поэтому почти ни один турнир не обходился без трагедий. Однако потом спортивный комитет запретил сводить на турнире счеты, и количество смертей на соревнованиях G1 резко сократилось. А вы, Лен, когда-либо в них участвовали? Лен Даурн едва заметно дернул щекой. Да, курсант, дважды. Я настороженно замер. И докуда дошли, если не секрет? В первый раз до полуфинала, ровно отозвался он. А вот во второй... На его лицо словно тучка набежала. Второй турнир я выиграл, курсант Гурта, сказал он, заставив меня против воли вздрогнуть. Но в финальном бою я случайно убил своего противника, поэтому никаких званий и привилегий мне не досталось, а единственная награда, которую мне вручили, это возможность бесплатно учиться дальше. Для самородка вроде меня это был единственный шанс попасть в высшую школу. Фига себе! Ничего себе у нашего директора была интересная жизнь! А ваш противник был из знатного рода, Лен? Рискнул поинтересоваться я, хотя видел, что тема была наставнику неприятна. Да. Скупо отозвался он. «А...» Ее звали Натаре Босхо. Она была одной из младших кузин Ранда Босхо. «Что?» Я вытаращился на директора во все глаза. Даже если опустить тот факт, что на подобный турнир с чего-то допускали девушек, вернее, еще девочек, то новость о том, что Лен Даорн некогда перешел дорогу младшему роду, выбила меня из колеи. «Последствий для меня после этого не было». Совершенно правильно расценил мой дикий взгляд наставник. Бой был честным, Натаре допустила непростительную ошибку и не смогла справиться с собственной магией. Она была огневиком, как и Рант и его сыновья. У них в роду огонь вообще чрезвычайно силен, да и родовые практики почти все так или иначе направлены на его усиление. Однако Натаре была не слишком опытной Ленной. Сильной, да, но не очень умелой. Меня оправдали после этого боя. Репрессий не было, как и дисквалификации, раз уж бой оказался последним в турнире. Однако Босха настояли на том, что все-таки это мой удар стал для девочки последним, поэтому приз для меня оставили всего один. Я ненадолго задумался. Значит, Босха на родительском дне подходил к вам именно поэтому? Нет. Неожиданно усмехнулся Лен Даорн. Мстить за смерть кузины через столько лет даже для него было бы чересчур. Он просто хотел узнать, планирует ли школа участвовать в соревнованиях по кханто, и если да, то почему для подготовки к турниру я не выбрал одного из его сыновей? Я вскинул брови. Хо, значит, Айрды впрямь сделал правильные выводы. Неудивительно, что его папаша так нехорошо на меня смотрел. Если помните, Лен, я тоже вас об этом когда-то спрашивал. Мастер кханто моего уровня вправе сам выбирать себе учеников, курсант. — спокойно ответил директор. — Я выбрал вас. У Тана Босха нет возможности повлиять на мое решение. — Ха. А вот после последних слов я всерьез задумался, а просто ли так Босха-младшего в свое время отправили изучать троеборье? Не обратить на него внимания Лен Даорн не мог. Параметры крепыша на тот момент были лучшими в классе. Старшего Босха готовить не было смысла. В этом году он закончил начальную школу и наверняка перешел в старшую. Тогда как крепыш? Особенно если Лэн с самого начала планировал начать кого-то готовить. Я мельком покосился на бесстрастное лицо наставника. Пожалуй, не буду его об этом спрашивать, хотя кое-что мне все-таки хотелось уточнить. Скажите, Лэн, а чем отличаются соревнования класса G1 и G2? Наставник ненадолго задумался, но все же не отказался ответить. Соревнования класса G2 — испытания не для всех, курсант. Это тест на прочность для самых смелых. Гонка на выживание. Повод доказать себе и другим, что ты действительно лучший. Туда допускают претендентов старше 18 лет, с уровнем дара не ниже четверки. Но если на турнире G1 вы просто соревнуетесь под магическим куполом и под внимательными взглядами судей пытаетесь доказать, что достойны победы, то турнир G2 не имеет ограничений. Вы соревнуетесь не на полигоне, а на открытом пространстве. Вас отправляют не в другую школу, а на необитаемый остров. Там вы остаетесь один на один с джунглями и с живущими в них тварями, без оружия, без припасов, и у вас есть всего 10 дней, чтобы добраться до указанной точки и отвоевать у других претендентов право на победу. Я насторожился. Значит, в этом турнире нет правил, Лэн? Абсолютно. Вы и такие же, как вы, курсанты, будете бороться за выживание, используя лишь свои природные таланты, смекалку и ту магию, которая вам доступна. Никто не будет выбирать для вас противника. Никто не обозначит вам начало поединка, и точно так же никто его не остановит, если вам станет плохо или вы поранитесь. Поэтому вы будете сражаться до тех пор, пока один из вас не выпадет из гонки или же не умрет, что на G2 как раз является нередким событием. Если вам удастся выжить, не сломаться, пройти через полосу препятствий и одолеть всех своих конкурентов, то в конце концов в турнире останется лишь один победитель. Именно он забирает все. Именно ему дается масса привилегий. «Каких?» — полюбопытствовал я. «Так, на всякий случай. Деньги? Слава?» Илан-директор пристально на меня посмотрел. «Самое главное, ради чего самородки идут на этот турнир, это возможность основать свой собственный род, курсант. И эту привилегию победителю дарует лично Терне Ларине».